Четыре совета. Когда-то давно жил на острове некий правитель, и был у него всего один единственный сын, красивый и крепкий мальчик. Царь души в нем не чаял. Когда же сын царя подрос, отец отдал его учиться грамоте. Вместе с ним стал учиться сын советника царя, его ровесник. Вскоре он умел бегло читать, а юный царевич так и не запомнил ни одной буквы, несмотря на все старания учителя. Спустя какое-то время правитель соседнего государства прислал царю послание. И тогда правитель при всех, желая похвастать ученостью сына, передал ему письмо со словами: «Прочитай-ка, сынок, что нам пишет наш сосед». Царевич испуганно взял в руки послание, написанное на пальмовом листе, и, покраснев и растерявшись, выбежал из дворца. Все вокруг едва сдерживали смех, а царь, поняв, что сын не разобрал ни одной буквы в послании, велел тотчас позвать учителя. Когда учитель явился, царь гневно воскликнул: «За что я тебе плачу, если ты не научил моего сына читать?» На это учитель ответил: «О мой милостивый повелитель, прости меня за дерзкие слова, но у твоего сына нет таланта к обучению. Он сильный и ловкий, научить его одному ченью. Сколько бы я ни старался, царевич не запоминал ровным счетом ничего. Сыну твоего советника я уделял гораздо меньше внимания. Тем не менее, он читает бегло и внятно. Да ты и сам можешь в этом убедиться». Царь велел позвать сына советника и дал послание ему. Юноша громко стал читать его, отчего царь еще больше помрачнел. Вечером царь заявил царице, матери своего сына: «Пусть этот неуч больше не смеет показываться мне на глаза. Я не собираюсь позориться перед своими подданными из-за этого дурака». Царица так испугалась гнева своего мужа, что, опасаясь за дальнейшую судьбу сына, решила отправить его за пределы государства. Она собрала его в дорогу, дала с собой еды и денег и сказала, провожая его на рассвете: «Пока пылает отцовский гнев, для тебя, сынок, будет лучше, если ты отправишься в дальние края и выучишься чему-нибудь. Однажды наступит тот час, когда ты возвратишься в свой дом, и отец, позабыв о своем гневе, с радостью примет тебя обратно». Юноша простился с матерью и отправился, куда глаза глядят. Долго он шел, пока дорога не привела его в соседнее государство, где на окраине города стояла старая школа. Заглянув в нее, царевич увидел в ней старого седого учителя. Поздоровавшись, юноша тихо спросил: «Учитель, можно мне здесь остаться?» «Оставайся», — сказал старец в ответ. «Ты сильный и крепкий. Будешь носить мне дрова и готовить еду, а также разглаживать пальмовые листья, чтобы на них моим ученикам можно было писать. А в остальное время, может быть, тебе удастся чему-нибудь научиться». Старый учитель даже не догадывался, что этот юноша — сын соседнего царя. С утра до вечера юноша был занят работой. Носил дрова и воду, готовил еду, убирался в доме, стирал белье. Он не корпел над буквами, но, к своему удивлению, вскоре обучился чтению, письму и счету, так как постоянно во время работы слышал, чему учит учеников учитель. Спустя годы старый учитель решил оставить школу и стать отшельником. Прежде чем попрощаться, старец сказал царевичу: «Мне грустно с тобой расставаться, ведь я полюбил тебя как родного. Ты пришел ко мне совсем юным и неумелым. а сейчас я вижу перед собой прекрасного, возмужавшего юношу, который многому научился за эти годы. Напоследок прими к сердцу несколько моих советов, которые помогут тебе дожить до глубокой и спокойной старости. Когда ты окажешься в незнакомом месте, не садись, пока не убедишься, что ты в безопасности. Если незнакомые тебе люди пригласят тебя отведать их угощение, не прикасайся к еде до тех пор, пока ее не попробует хозяин или кто-нибудь из животных. Если тебе придется заночевать в чужом доме, не засыпай сразу же. Пусть даже дорога тебя очень утомила, дождись, когда уснут хозяева этого дома. И последнее, что тебе нужно знать. Никогда не слушай чужие сплетни и не доверяй первому впечатлению. Все это часто бывает ошибочным, а потому действуй разумно, чтобы позже не жалеть о случившемся. Юноша поблагодарил старого учителя и пошел дальше по белу свету. Весь день он шел под палящим солнцем, а потому очень устал и проголодался. К вечеру на его пути повстречалась одинокая харчевня, и юноша, зайдя в нее, спросил, можно ли здесь поужинать. «Конечно, мы рады и любому посетителю», — ответила ему жена хозяина харчевни. Но на беду царевича она заметила, что его кошель набит деньгами, и жадность лишила ее покоя. Женщина шепнула мужу, чтобы тот отвлек гостя разговором, а сама переставила стол так, что он оказался над глубокой ямой в полу, прикрытой циновкой. Затем жена хозяина принесла сытный ужин и поставила кушанье на стол. Только юноша собрался сесть поужинать, как вдруг вспомнил первый совет своего учителя. Тогда он осторожно сдвинул стол с места, и в этот момент стол, прорвав циновку вместе со всеми кушаньями, полетел в яму. Не желая больше ни минуты оставаться в этом месте, царевич поспешно отправился дальше. Звезды уже зажглись на небе, когда он добрался до другой харчевни. Хозяева радушно приветствовали одинокого посетителя, но, увидев его тугой кошель, тоже не смогли совладать с жадностью. Юноша уже сел за стол, предварительно проверив его прочность, когда жена хозяина харчевни подала ему кушанья, подмешав в них яд. Царевич уже поднес рис ко рту, как вдруг вспомнил второй совет старого учителя. Тогда он не стал есть его, а бросил хозяйским курам. Что тут началось? Куры заметались, истошно кудахтая, и вскоре все сдохли. А юноша бросился прочь из харчевни. Еле живой от усталости и голода, царевич утром следующего дня добрался до города и попал прямо на шествие царя. Юноша решил немного полюбоваться зрелищем, но вдруг силы его покинули, и он упал под ноги слона, на котором восседал повелитель этой страны. На счастье, царь заметил юношу и велел доставить его в свой дворец и позвать к нему лекаря. Этот юноша не болен. Он просто обессилел от долгого пути и голода, сказал лекарь, осмотрев царевича. Принесите ему чашку риса с медом, и он поправится. Вскоре юноша очнулся и, насытившись, рассказал, кто он такой. Тогда слуги царя засуетились, умыли его и, одев царевича в новые одежды, повели его к своему господину. Царь добродушно посмотрел на него и сказал: «Приветствую тебя в своем дворце, юноша. Расскажи мне, что заставило тебя без сна, пищи и отдыха странствовать по земле?» Юноша не стал таиться от благородного владыки и рассказал ему все от начала и до конца. Царь, выслушав его рассказ, удивленно спросил: «Неужели твой отец не захотел тебя видеть только из-за того, что ты не смог выучиться чтению так быстро, как ему хотелось?» «Да, порою гнев толкает людей на опрометчивые решения. Я вижу, что ты достойный юноша, поэтому можешь остаться в моем дворце». У царя этой страны не было сыновей, а была лишь одна единственная дочь, поэтому он был рад принять юношу в свою семью. Спустя какое-то время царь надумал женить царевича и стал советоваться со своими звездочетами и визирями по этому поводу. Когда же он спросил самого юношу, на ком бы он хотел жениться, тот ему ответил: «О мой повелитель! Если ты сам не попросишь меня покинуть твой дворец, я никогда не хотел бы покидать тебя». На это царь с грустью ответил: «Я был бы счастлив отдать за тебя свою единственную дочь, но не сделаю этого, потому как, женившись на ней, ты будешь обречен на верную смерть. 7 раз я выдавал свою дочь замуж, и столько же раз она в первую же ночь после свадьбы становилась вдовой. Что за проклятье висит над ней, неизвестно. Ни один мудрец так и не смог мне этого объяснить». Сказав это, царь впал в глубокую задумчивость, и юноша тоже не промолвил ни слова. Затем царевич вздохнул и промолвил: «Кому предначертана долгая жизнь, того и смерть сторонится. А кому суждено умереть молодым, того смерть везде найдет, как от нее не беги. Я был бы счастливейшим из людей, если ты, мой господин, позволишь мне стать твоим зятем». Царь заключил юношу в свои объятия и тотчас велел своим звездочетам выбрать день для свадьбы дочери и царевича. Также он распорядился о том, чтобы к этому дню в красивейшем саду выстроили дворец для молодых. Но гостей он не стал приглашать на торжество из опасения, что дворец на утро может стать обителью траура и печали. Когда же свадебная церемония состоялась, вечером молодые супруги прибыли в свой дворец. День был долгий и утомительный, но царевич, несмотря на то, что очень устал, вспомнил совет своего старого учителя и не торопился засыпать. Во дворце затихли все звуки, и его молодая жена уже давно спала сладким сном, как вдруг юноша услышал неясный шорох. Он осторожно встал с постели, взял свой острый меч и затаился. И тогда в лунном свете царевич смог разглядеть огромную змею, вползающую через окно в супружеские покои. Юноша бесстрашно набросился на врага, и вскоре змея была повержена. Но к большому удивлению царевича, как только он убил змею, она превратилась в человека. Утром, когда встревоженный происшедшим царь увидел тело убитого, он узнал в нем князя, некогда сватавшегося к его дочери. Царь в свое время отказал князю, и тот от злобы превратился в кобру и ночью убивал своих более удачливых соперников. Теперь счастью молодых ничего не угрожало, и царь распорядился устроить праздничный пир, созвав на него всех гостей. 7 дней и 7 ночей длилось свадебное пиршество и продолжалось бы еще дольше, если бы не известие о нападении захватчиков на соседнее царство. Мудрый и справедливый царь сказал тогда своему зятю: «Мы не можем оставаться в стороне, когда в соседнем царстве грабят и убивают людей. Сын мой, собирай войско и поспеши им на помощь». Долгих 12 лет длились кровопролитные сражения, сменяясь то победами, то поражениями. За это время у царевича родился и вырос сын, прекрасный и стройный, словно пальма, о рождении которого ему ничего не было известно. Юноша везде сопровождал свою мать, и до царевича, возвращающегося с победой в родные края, дошел слух, что его молодая жена часто появляется в обществе юного красавца. Услышав это, царевича охватил страшный гнев, и он уже собрался, обнажив оружие, мчаться домой. Но, к счастью, ему на память пришел последний совет его старого учителя. И царевич решил не спешить с выводами, а тайно впереди своего войска возвратиться домой и все разузнать. Поздним вечером он, добравшись до своего дворца, приблизился к распахнутому окну в комнате своей жены и увидел рядом с супругой красивого юношу. Царевич вспыхнул от гнева и хотел уже ворваться с обнаженным мечом к жене, как вдруг юноша, заметив его, воскликнул: «Мама! Мама! Здесь кто-то есть!» Царевна испуганно выглянула в окно и узнала в незнакомом воине своего мужа. «Мой господин! Мой любимый супруг вернулся!» — радостно воскликнула она со слезами на глазах. Утром следующего дня царевич доложил старому царю, что враг повержен и изгнан далеко за пределы соседнего государства. На это повелитель сказал: «Сын мой, ты моя гордость и украшение моей короны». После этого царь отправил послов к родителям зятя, чтобы пригласить их на праздничное пиршество по случаю победы и благополучного возвращения царевича. Много дней длилось невиданное по пышности торжество, а когда оно подошло к концу, старый царь передал свою драгоценную макуту зятю, и он стал полноправным правителем государства. Правление нового царя было успешным и справедливым, и страна при нем процветала, как, впрочем, и при его сыне, и при его жене.